Поэзии он касался лишь бегло. Сохранилась одна книга, написанная гекзаметрами и озаглавленная «Сицилия» в соответствии с содержанием. Сохранилась и другая книга, маленькая, «Эпиграммы», которые он по большей части сочинил в бане или купании. Примечание: из эпиграмм Августа сохранилась одна непристойного содержания. За трагедию он было взялся с большим пылом, но не совладал с трагическим слогом и уничтожил написанное. А на вопрос друзей, что подделывает его Аякс, он ответил, что Аякс бросился на свою губку. Примечание: Аякс — герой Троянской войны, персонаж трагедии Софокла, убил себя, бросившись на меч. Губкой же стирали поэты неудачные места в своих рукописях. В слоге он стремился к изяществу и умеренности, избегая как пустых и звонких фраз, так и, по его выражению, словес, попахивающих стариной. Больше всего он старался как можно яснее выразить свою мысль. Чтобы лучше этого достичь, ничем не смущая и не сбивая читателя или слушателя, он без колебания ставил предлоги при названиях городов и повторял союзы, без которых речь звучала бы легче, но понималась бы труднее. Примечание. Повторение союзов действительно заметно в деяниях Августа и едва ли не оттуда воспринято Светонием в собственный стиль. Любителей старины и любителей манерности он одинаково осуждал за их противоположные крайности и не раз над ними издевался. Примечание. Любители манерности, в риторике этим словом обозначался стилистический порог, доведение стилистических красот до абсурда. К таким писателям принадлежал и меценат, ученик неотериков. В особенности он вышучивал своего друга мецената за его, как он выражался, напомаженные завитушки, и даже писал на него пародии. Но не щадил и Тиберия, который гонялся иной раз за старинными и обветшалыми словами. Марка Антония он прямо обзывает сумасшедшим, утверждая, будто его писанием дивиться можно, но понять их нельзя. Потом, высмеивая его безвкусие и непостоянство в выборе слов, продолжает: «Ты не знаешь, с кого тебе брать пример? Саннея Цимбра и Верания Флака, чтобы писать такими словесами, какие Салюстий Крисп повытаскивал из катоновых начал, или с азиатских риторов, чтобы перенести в нашу речь их потоки слов без единой мысли». Примечание. Азиатское, азианское красноречие отличалось многословием и пышностью стиля. Плутарх говорит об Антонии, что его стиль речи и его образ жизни одинаково были азиатскими. А в письме к своей внучке Агриппине он хвалит ее хорошие задатки, но добавляет: «Однако старайся избегать деланности, когда говоришь и пишешь». В повседневной речи некоторые выражения он употреблял особенно часто и своеобразно. Об этом свидетельствуют его собственноручные письма. В них, чтобы сказать, что кто-то никогда не заплатит долга, он всякий раз пишет: «Заплатит в греческие календы». Примечание. В греческие календы, то есть никогда. Пословица. Календы – первый день месяца в римском календаре, когда производились долговые платежи. В греческом же время исчислений понятие календы не употреблялось. Чтобы внушить, что любые обстоятельства следует переносить покорно, пишет: «Довольно с нас и одного катона». Чтобы выразить быстроту и поспешность: «Скорее, чем спаржа варится». Вместо «дурак» он всегда пишет «дубина». Вместо «черный» — «темный». Вместо «сумасшедший» — «рехнувшийся». Вместо «мне не по себе» — «меня мутит». Вместо «чувствовать слабость» — «глядеть свеклой», а не «скопуститься», как говорят в просторечии. Примечание. Перечисленные здесь особенности языка Августа – это по большей части вульгаризмы и диалектизмы вместо литературных выражений. Далее он пишет «они есть» вместо «они суть» и «в дому» вместо «в доме». Два последних выражения он употребляет только так, поэтому их следует считать не ошибкой, а привычкой. И в почерке его я заметил некоторые особенности. Он не разделяет слов и не делает переносов. А не поместившиеся в строке буквы подписывает тут же снизу, обведя их чертой. Орфография, то есть правила и предписания, установленные грамматиками, он не старался соблюдать и, по-видимому, разделял мнение тех, кто думает, что писать надо так, как говорят. Часто он переставляет или пропускает не только буквы, а даже слоги. Но такие ошибки бывают у всех. Я не стал бы это отмечать, если бы мне не казалось удивительным сообщение некоторых историков, будто бы Август сместил за невежество и безграмотность одного легата, бывшего консула, когда заметил, что тот написал неправильно. Когда он пользуется тайнописью, то пишет «В» вместо «А», «С» вместо «В» и так далее, таким же образом. Греческой словесностью занимался он с не меньшим усердием и достиг больших успехов. Его учителем красноречия был Аполлодор Пергамский, которого он в молодости даже увез с собой из Рима в Аполлонию, несмотря на его преклонный возраст. Много разных познаний дала ему потом близость с философом Ареем и его сыновьями Дионисием и Никанором. Примечание. Текст испорчен. Некоторые считают, что со Сфером и Ареем, вводя таким образом в текст имя Сфера, наставника вольноотпущенника Августа. Все же по-гречески он бегло не говорил и не решался что-либо сочинять, а в случае необходимости писал, что нужно по латыни, и давал кому-нибудь перевести. Однако поэзию он знал хорошо, а древней комедией даже восхищался и не раз давал ее представления на зрелищах. Примечание. Древняя комедия – аттическая комедия V века до нашей эры. Кратин, Аристофан, Эвполид. Читая и греческих, и латинских писателей, он больше всего искал в них советов и примеров, полезных в общественной и частной жизни. Часто он выписывал их дословно и рассылал или своим близким, или наместникам и военачальникам, или должностным лицам в Риме, если они нуждались в таких наставлениях. Даже целые книги случалось ему читать перед Сенатом и оглашать народу в эдиктах. Например, речь Квинта Меттелла об умножении потомства и речь Рутилия о порядке домостроения. Примечание: о порядке домостроения при Августе упоминает Страбон. Август запретил строить дома по большим дорогам более 70 футов высотой. Всем талантам своего времени он оказывал всяческое покровительство. На открытых чтениях он внимательно и благосклонно слушал не только стихотворения и исторические сочинения, но и речи и диалоги. Однако о себе дозволял он писать только лучшим сочинителям и только в торжественном слоге, и приказал преторам следить, чтобы литературные состязания не нанесли урона его имени. Примечание. Литературное состязание – произнесение речей на заданные темы, среди которых хвалы императору, конечно, занимали не последнее место. Они были введены в дворцовой школе Верием Флаком, а затем, по-видимому, стали публичными и перешли под надзор преторов. В делах веры и суеверия вот что о нем известно. Перед громом и молнией испытывал он не в меру малодушный страх. Везде и всюду он носил с собой для защиты от них тюленью шкуру, а при первом признаке сильной грозы скрывался в подземное убежище. В такой ужас повергла его когда-то ночью в дороге ударившая рядом молния, о чем мы уже говорили. Примечание. Плиний писал: молния не поражает листву лавра и никогда не проникает в землю глубже, чем на 5 футов. Поэтому люди робкие считают надежнейшим укрытием глубокие погреба, а также палатки из тюленьих шкур. Дело в том, что из всех морских животных только тюленя не поражает молния, как из птиц орла, который поэтому и считается носителем перунов. Сновидениям, как своим, так и чужим, относящимся к нему, он придавал большое значение. В битве при Филиппах он по нездоровью не собирался выходить из палатки, но вышел, поверив вещему сну своего друга. И это его спасло, потому что враги захватили его лагерь и, думая, что он еще лежит в носилках, искололи и изрубили их на куски. Примечание. Вещему сну своего друга, врача Артория. Сам он каждую весну видел сны частые и страшные, но пустые и несбывчивые. А в остальное время года сны бывали реже, но сбывались чаще. После того, как он посвятил на Капитолии храм Юпитеру Громовержцу и часто в нем бывал, ему приснилось, будто другой Юпитер, капитолийский, жалуется, что у него отбивают почитателей, а он ему отвечает, что громовержец, стоя рядом, будет ему привратником. И вскоре после этого он украсил крышу громовержца колокольчиками, какие обычно вешались у дверей. Под впечатлением другого ночного видения он каждый год в один и тот же день просил у народа подаяния, протягивая пустую ладонь за медными монетами. Примечание. Просил подаяния, известное средство отвратить месть судьбы. Некоторые приметы и предзнаменования он считал безошибочными. Если утром он надевал башмак не на ту ногу, левый вместо правого, это было для него дурным знаком. Если выпадала роса в день его отъезда в дальний путь по суше или по морю, это было добрым предвестием быстрого и благополучного возвращения. Но больше всего волновали его чудеса. Когда между каменных плит перед его домом выросла пальма, он перенес ее к водоему богов пенатов и очень заботился, чтобы она пустила корни. Примечание. Водоем, посвященный богам пенатам, находился в атрии римского дома под световым отверстием в крыше. Когда на острове Капри с его приездом вновь поднялись ветви древнего дуба, давно увядшие и поникшие к земле, он пришел в такой восторг, что выменял у неаполитанцев этот остров на остров Энарию. Соблюдал он предосторожности и в определенные дни. После Нундин он отправлялся в поездки, а в Ноны не начинал никакого важного дела. Правда, Тиберию он писал, что здесь его останавливает только недоброе звучание слова «нонны». Примечание. Нундины. Базарный день. В девятидневной римской неделе. Нонны. Седьмое или девятое число каждого месяца. Начало этого слова совпадает со словом «нон». Нет. Из чужеземных обрядов он с величайшим почтением относился к древним и издавна установленным, но остальные презирал. Так в Афинах он принял посвящение. Примечание. Посвящение в Элевсинские мистерии Деметры. Оно было принято Августом в 30-м году до нашей эры. А потом, когда однажды в Риме при нем разбирался процесс о привилегиях жрецов аттической Цереры и речь зашла о некоторых таинствах, он приказал судьям и толпе зрителей разойтись, и один выслушал и истцов, и ответчиков. И в то же время, путешествуя по Египту, он отказался свернуть с пути, чтобы посмотреть на Аписа. А своего внука Гая очень хвалил за то, что, проезжая через Иудею, он не пожелал совершить молебствие в Иерусалиме. Примечание. По Диону, в ответ на приглашение посмотреть на Аписа, Август сказал: «Я почитаю богов, а не быков». Заговорив об этом, не лишним будет сообщить и о событиях, случившихся до его рождения, в самый день рождения и впоследствии, по которым можно было ожидать его будущего величия и догадываться о его неизменном счастье. В Велитрах некогда молния ударила в городскую стену, и было предсказано, что гражданин этого города когда-нибудь станет властителем мира. В надежде на это жители Велитр и тогда и потом не раз воевали с римским народом, едва не погубив самих себя. Но последующие события показали, что это знамение предвещало могущество Августа. Юлий Марат сообщает, что за несколько месяцев до его рождения в Риме на глазах у всех совершилось чудо, возвестившее, что природа рождает римскому народу царя. Устрашенный сенат запретил выкармливать детей, которые родятся в этом году. Но те, у кого жены были беременны, позаботились, чтобы постановление сената не попало в казначейство. Каждый надеялся, что знамение относится к нему. У Асклепиада Мендецкого в рассуждениях о богах я прочитал, что Атия однажды в полночь пришла для торжественного богослужения в храм Аполлона и осталась там спать в своих носилках, между тем, как остальные матроны разошлись по домам. И тут к ней внезапно скользнул змей, побыл с нею и скоро уполз. А она, проснувшись, совершила очищение, как после соития с мужем. С этих пор на теле у нее появилось пятно в виде змеи, от которого она никак не могла избавиться, и поэтому больше никогда не ходила в общие бани. А 9 месяцев спустя родился Август и был по этой причине признан сыном Аполлона. Эта же Атия незадолго до его рождения видела сон, будто ее внутренности возносятся ввысь, застилая и землю, и небо. А ее мужу Октавию приснилось, будто из чрева Атии исходит сияние солнца. В день его рождения, когда в Сенате шли речи о заговоре Кателины, Октавий из-за родов жены явился с опозданием, и тогда, как всем известно и ведомо, Публий Нигидий, узнав о причине задержки и спросив о часе рождения, объявил, что родился повелитель всего земного круга. А потом Октавий, проводя свое войско по дебрям Фракии, совершил в священной роще Вакха варварские гадания о судьбе своего сына, и жрецы ему дали такой ответ. В самом деле, когда он плеснул на алтарь вином, пламя так полыхнуло, что взметнулось выше кровли, до самого неба, а такое знамение у этого алтаря было дано лишь одному Александру Великому, когда он приносил здесь жертвы. И в ту же ночь во сне Октавий увидел сына в сверхчеловеческом величии, с молнией, скипетром и в одеянии Юпитера Благого и Величайшего, в сверкающем венце на увенчанной лаврами колеснице, влекомого 12 конями священной белизны. Еще во младенчестве, как о том повествует Гай Друз, однажды вечером нянька оставила его в колыбели на полу, а наутро его там не было. Только после долгих поисков его, наконец, нашли. Он лежал в самой высокой башне дома с лицом, обращенным к солнцу. Только что научившись говорить, он однажды в дедовской усадьбе приказал замолчать надоедливым лягушкам. И говорят, с этих пор лягушки там больше не квакают. А когда он завтракал в роще на 4-й миле по Кампанской дороге, орел неожиданно выхватил у него из рук хлеб, взлетел в вышину и вдруг, плавно снизившись, снова отдал ему хлеб. Примечание. Чудо с лягушками напоминает чудо Геракла, который навсегда заставил замолчать цикад близ Регия. Чудо с орлом предвещало царскую власть и Тарквинию древнему.